Солдат явно опешил, на что, вероятно, одинаково повлияло и спокойствие Венска, и угрюмые решительные лица, выглядывающие из фургонов эскорта. «Хм», — сказал он, сдвигая шапку к левому уху. «Ладно, если вы и вправду те, за кого себя выдаете, не будете, думаю, супротив, ежели взгляну, что на вазах». «Будем», — насупился Венск, — «к тому же очень. Нет тебе никакого дела до нашего груза, десятник. Да и не понимаю, чего ты можешь в нем искать». «Не понимаете», — покачал головой солдат, кладя руку на рукоять меча. «Так скажу. Торговля людьми запрещена. А хватает таких, кои продают невольников, Нильфгарду. Ежели людей в колодках на вазах найду, не докажете мне, что королю служите. Хоть дюжину колечек выставьте». «Хорошо», — сухо сказал Венск. «Если о невольниках речь, ищи, разрешаю». Солдат шагом подъехал к среднему фургону, наклонился в седле, приподнял полотно. «Что в бочках?» «А что должно быть? Невольники?» — съязвил Янник Брас, рассевшись на козлах. «Спрашиваю, что, так отвечайте». «Соленая рыба». «А в тех вон и ящиках?» — солдат подъехал к следующему возу, пнул по бортику. «Подковы», — проворчал Паули Дальберг, — «а там позади буйволиные шкуры». «Вижу», — махнул рукой десятник, чмокнул коню, поехал вперед, заглянул в фургон Ярпина. «А что это там за баба лежит?» Трис Меригольд слабо улыбнулась, приподнялась на локте, сделав рукой короткий сложный жест. «Кто?» «Я?» — тихонько спросила она. «Ты же меня вообще не видишь». Солдат нервно заморгал, вздрогнул. «Соленые рыбы», — убежденно сказал он, опуская полотно. «Порядок». «А этот ребенок?» «Сушеные грибы», — сказала Цири, нахально глядя на него. Солдат замолк, замер с открытым ртом. «Ну да», — спросил он минуту погодя. «Чего?» Закончил осмотр вояка. Холодно поинтересовался Венск, подъезжая с другой стороны фургона. Солдат с трудом оторвал взгляд от зеленых глаз Цири. «Закончил. Ехайте, веди вас Бог. Но поглядывайте. 2 дни тому скотоели под корень вырезали конный разъезд у Барсучьего Яра. Сильная, большая была ихая бригада. Конечным делом Барсучий Яр от Седова далече. Только эльф по лесу прет шибче и ветра. Нам велено облаву замкнуть. Да разве эльфа схватишь? Все едино, что ветер в решето ловить». «Ну, довольно. Мы нелюбопытные», — нелюбезно прервал комиссар. «Времени ждет. У нас еще дальняя дорога». «Ну, бывайте». «Эй, там, за мной!» «Слышал, Геральт?» — проворчал Ярпин Зигрин, глядя вслед удаляющемуся разъезду. «Чертовы белки в округе! Как чуял! Все время мурашки по спине бегали, словно мне из лука прямо в крестец кто метил. Нет, мать их, нельзя ехать все время вслепую, как доселе, посвистывая, подремывая, да сонно попердывая. Надо знать, что впереди. Послушай, есть мысль?» Цири резко дернула каштанку, сразу сорвалась в галоп, низко наклонившись в седле. Геральт, занятый разговором с Венском, выпрямился. «Не дури!» — крикнул он. «Без фокусов, девка! Хочешь шею сломать? И не отъезжай очень-то далеко!» Больше она не услышала ничего, слишком сильно вырвалась вперед. Сделала это нарочно, надоело выслушивать ежедневные поучения. «Не так быстро, не так резко, Цири, та-та-та, не отдаляйся, па-па-па, будь осторожна, па-па». «Ну, совсем так, будто я девчонка малая», — подумала она. «А мне уже почти 13. У меня резвая каштанка и острый меч за спиной, и ничего я не боюсь, и весна кругом». «Эй, смотри, задок сотрешь, Ярпин Зигрин». Еще один мудрило папа. Дальше, дальше, галопом по выбоинам, через зеленые травы и кустики, через серебристые лужи, через золотой влажный песок, через перистые папоротники. Испуганная лань умчалась в лес, только сверкнула в прыжках черно-белым фонариком зада. С деревьев взлетают птицы, цветастые сойки и золотистые щурки, черные болтливые сороки со смешными хвостами. Из-под копыт взметается вода в лужах и выбоинах. Дальше, дальше. Лошадь, которая слишком долго еле-еле шевелила ногами, плетясь за обозом, идет легко, мчится резво, быстро, ее радует скорость, играют мускулы, влажная грива хлещет Цири по лицу. Лошадь вытягивает шею. Цири отпускает поводья. Дальше, лошадка, не грызи удила и мундштук. Дальше, в карьер, быстрее, быстрее. Весна.